В эту минуту вошла Анна Протеро. Она была одета в простое черное платье. В руке у нее была воскресная газета, которую она и протянула мне с грустным видом. Мне никогда в жизни не приходилось сталкиваться с подобными вещами. Отвратительно, да? Я этого репортера видел мельком на следствии. Я только сказала, что ужасно расстроена и не могу ничего сообщить. А потом он сказал, что я, должно быть, очень хочу найти убийцу мужа. И я ответила «да». Спросил, подозреваю ли я кого-нибудь, я сказала «нет». А не думаю ли я, что преступление совершено кем-то из местных жителей, я сказала, что это очевидно, вот и все. А теперь посмотрите, что тут написано. Посередине страницы красовалась фотография, сделанная добрых 10 лет назад. Бог знает, откуда они ее выкопали. Громадными буквами был набран заголовок. Вдова дала обет, что не успокоится до тех пор, пока не выследит убийцу мужа. Миссис Протеро, вдова убитого, уверена, что убийцу надо искать среди местных жителей. У нее есть подозрения, но пока она их не высказывает. Она заявила, что убита горем, но повторила многократно, что намерена выследить убийцу. «Да разве я могла такое сказать?» — спросила Анна. «Могло быть куда хуже, смею заметить», — сказал я, возвращая ей газету. «Нахалы! Вот они кто!» — сказала мисс Крем. «Посмотрела бы я, как им удалось бы сорвать что-нибудь с меня!» Глаза у Гризельды блеснули, и я догадался, что это заявление она восприняла буквально. На что мисс Крем, конечно, не рассчитывала. Было объявлено, что второй завтрак подан, и мы перешли в столовую. Летиция явилась с большим опозданием, проплыла к свободному месту и села, улыбнувшись Гризельде и кивнув мне. Я смотрел на нее очень внимательно. У меня были на то свои причины. Но она, казалось, по-прежнему витала в облаках. Удивительно хорошенькая. Это я должен признать по чести и справедливости. Она так и не надела траур, но бледно-зеленое платье выгодно подчеркивало в ее облике всю прелесть пастельных тонов. Когда мы выпили кофе, Анна спокойно сказала: «Мне нужно поговорить с викарием. Мы пойдем в мою гостиную наверх». Наконец-то мне предстояло узнать, почему нас сюда пригласили. Я встал и последовал за ней вверх по лестнице. У дверей комнаты она задержалась. Я хотел заговорить, но она остановила меня жестом. Послушала, устремив глаза вниз, что творится в холле. «Хорошо. Они уходят в сад. Нет, нам не сюда. Пройдемте на самый верх».